На Дилансе-стрит было ателье, задумчиво сказала Лотти Грабшайт, трогая брошку с мертвой головой. Злачник и Пажетнер, мы кроим, вас укроем. Это было давно. Он покоит меня на злачных пажитях, предположил Гамбургер. Неужели это? Да. Если я пойду и долиною смертной тени, девясь, продолжал я. Тоска Давидович испустила горестный вопль. Липшиц облизнул губы. «Лучше уведите ее», — обратился к Лотти Гамбургер. «Она его расстроит». «Пойдем, Тоска, пойдем. Мы больше ничем не поможем. А то вы сами, не дай бог, разболеетесь». И она помогла Тоске подняться. В дверях Давидович отбросила заботливую руку Лотти, повернулась к больному и приняла позу из первой сцены третьего акта, как помню, учил ее бедняга Синсхаймер. Правая нога согнута, левая отставлена назад, голова откинута, тыльная сторона руки прикасается ко лбу. А я всех женщин жальче и злосчастней, вкусившая от меда лирных клятв, смотрю, как этот мощный ум скрежещет, подобно треснувшим колоколам. Она послала воздушный поцелуй Липшицу, прошептала: «Покойной ночи, милый принц!» и вышла безумная, увлекая за собой Грабшайт. Гамбургер невольно зааплодировал. Мы снова повернулись к кровати. Липшиц открыл глаза. «Ушли?» — прошепел он. Я кивнул. «Слава Богу!» Он ухмылялся. Превращение было поразительное. Если не считать того, что аппарат для вытяжения не позволял ему двигать ногами, Липшиц снова стал самим собой. Мы поздравили его с начавшимся выздоровлением. «Со старухами я больше не связываюсь», — сказал Липшиц. Гамбургер поморщился. «Это может выпить из человека всю кровь. Я настоял на том, что если она хочет навещать меня, пусть приходит с дуэньей. Иначе через 5 минут она окажется у меня под одеялом. Нимфоманка! Поверьте моему слову!» Гамбургер очень хотел переменить тему. «Вам что-нибудь нужно? Принести вам что-нибудь из библиотеки, книгу, журналы?» Но Липшиц еще не закончил. «Моя родная мать сбежала с гладильщиком из Байоны. Ей было 63 года. Верите или нет? Ее звали красавицей Спиткин-авеню. Глядя на меня, вам это нетрудно представить. Так что это не хвастовство. Каково, вы думаете, иметь отцом недотепу? Она ему такую жизнь устроила. Я говорил ему, уж лучше совсем без нее. Я сам был посмешищем». «Что она такого нашла в Байоне?» — говорил он. «Что не могла найти лучше на Питкин?»